За тысячи километров к югу от места столкновения между Мортис и Темпестус, в глубине унылой и безлюдной южной пустыни, неистовый ветер разгонял тучи пепла над окраинами плато Дедалия. И еще дальше к югу небо горело разноцветными огнями, и столбы дыма и ядовитых газов поднимались от огромного перерабатывающего завода, какие стояли по всему экватору Марса. Только самые упорные сборщики утиля осмеливались появляться в этой местности, где трофеи встречались слишком редко, да и то были так загрязнены токсинами, что почти не приносили дохода. Одним из таких упрямцев и был человек по имени Квинукс, пожилой старатель и бывший скитарий, тело которого отторгло грубые импланты, необходимые для ассимиляции в рядах армии Механикум. Квинукс рыскал по пустыням и плоскогорьям плато Дедала, навидавшим виды грузовом тягаче «Карго-5» с прицепом, загруженным обломками металла. Все это держалось лишь на вере, надежде и горячих молитвах богу машин. Тягач давно побурел от ржавчины, а его гусеницы были испещрены выбоинами от долгих скитаний по негостеприимной пустыне. Грузовик натужно скрипел, выплевывая ядовитые выхлопные газы, а герметичная кабина пропахла потом, утилизируемой азотной массой и страхом. Треснувший и мутный монитор ауспика, свисавший с крышки на ветровое стекло, ритмично позвякивал, ударяясь о жесткую раму. Такого устойчивого сигнала ауспика Квинукс не наблюдал уже много лет и надеялся, что находка станет для него решающей. Что бы там ни было, это должно быть огромный предмет. И Квинукс вертел головой из стороны в сторону, глядя через мутное стекло кабины, опасаясь других сборщиков, которые могли позариться на лакомый кусок. Но в завихрениях пепла и песка, хлеставших грузовик, он все равно почти ничего не видел. Тягач спустился в пологую впадину, которая вывела его в неглубокий кратер. Под гусеницами скрипел рыхлый радиоактивный песок, нанесенный нестихающими ветрами с огромного сталеплавильного завода, стоящего далеко на юге. Писк ауспика стал почти непрерывным, и Квинукс понял, что добрался до своей находки, хотя по-прежнему ничего не мог разглядеть сквозь пыльное и потрескавшееся стекло машины. Он снял с крючка ауспик, вытащил из-за сиденья простенький лаз-карабин и проверил обойму. Зарядов осталось не слишком много, но вполне достаточно, чтобы разобраться с шайкой одичавших сервиторов, которые могли рыскать в этой глуши. Глядя на свою бесполезную аугметику, Квинукс порой испытывал сочувствие к несчастным и сковерканным сервиторам, но не настолько сильное, чтобы не пристрелить кого-то из них, посмея не встать между ним и его трофеем. Затем Квинукс поднял рюкзак, забросил его за спину и натянул дыхательную маску. Открыв дверцу кабины, он поморщился от яростного ветра, грозившего снова захлопнуть дверцу. «Я становлюсь стар для такой жизни», — подумал Квинукс, спускаясь по ступенькам на песок. Сигналы ауспика вывели его на обширную площадку с дюнами, но ничего ценного там не было. Приглядевшись, Квинукс заметил, что ближайшая к нему дюна намного выше остальных и имеет более правильную форму. Он еще раз сверился с прибором и решил, что сигнал отражается от какого-то предмета, зарытого под дюной. Возможно, упал какой-нибудь летательный аппарат. Или танкер увяз и был занесен песком, не дождавшись спасательной бригады. Что бы это ни было, такой трофей положит конец прозябанию Квинукса Фортрана. Он сунул ауспик в карман, повесил на плечо карабин и на четвереньках стал карабкаться наверх по осыпающемуся песку. Подъем на дюну оказался нелегким делом, и Квинукс сильно вспотел, несмотря на ветер. На вершине дюны он достал из рюкзака складную лопатку и быстрыми экономичными взмахами стал очищать песок, постепенно расширяя и углубляя раскопки. Он остановился только чтобы сделать пару глотков затхлой воды из фляжки и постепенно расчистил верхушку. Ветер пытался помешать работе, забрасывая в яму новые порции песка и пепла. Но через час тяжелого труда лопата звякнула по металлу, и Квинукс радостно хмыкнул. «Отлично, давай посмотрим, что у нас тут!» – проворчал он, бросил лопату и похлопал по находке руками в защитных перчатках. «Да, это определенно был металл, причем довольно свежий, не тронутый ржавчиной. Он почернел сверху, словно обожженный, но, судя по царапинам, оставленным лопатой, поврежден лишь тонкий верхний слой». Квинукс стал расчищать находку и по изгибам поверхности догадался, что основная часть корпуса еще скрывается под песком и имеет сферическую форму. Еще немного поработав, Квинукс нахмурился. Общие очертания трофея напоминали боевого робота. Из-под песка показались три округлых выступа вроде купольных камер, но не подающих признаков жизни. «Скажи мне ради амнисии, что же ты тут делаешь?» Ауспик снова запищал. Громко. Сильный отраженный сигнал. Квинукс в недоумении начал вытаскивать из кармана ауспик и огляделся по сторонам, пытаясь определить источник сигнала. Сквозь завывание ветра он услышал рокот двигателей, но так и не понял, откуда он доносится. Подхватив карабин, Квинукс приготовился защищать свое право на трофей, хотя до сих пор ничего не видел. Резкий луч света протянулся с неба к земле, и Квинукс заслонил глаза рукой, едва не оглохнув от внезапно усилившегося рева моторов. Мощные струи газов подняли в воздух целые тучи песка и пепла. За этой пеленой он ничего не видел, но продолжал прижимать к плечу приклад карабина. Рев двигателей сменился пронзительным воем спускающегося корабля, а затем вместо вертикального луча зажегся рассеянный свет посадочных огней. Когда пыль немного улеглась, Квинукс увидел, что к нему направляется группа людей, вышедших из тяжелого грузового корабля, способного в своих захватах перевозить самые массивные механизмы. Он еще не мог отчетливо рассмотреть силуэты незнакомцев, но твердо решил, что не отдаст ни кусочка своего трофея. «Это мое!» – закричал Квинукс, дернув головой в сторону дюны. «Я его нашел, и вы его не получите. Мне принадлежат все права на бесхозную технику». Группа подошла ближе, и у Квинукса сжалось сердце. Перед ним был отряд угрожающего вида скитариев, которыми командовал адепт-механикум в плотном красном одеянии со множеством кибернетических приспособлений на дрожащих механодреднитах. На плечах адепта громоздилось какое-то непонятное устройство, а лицо закрывала железная маска со светящимися красными глазами. «Ты ошибаешься», — сказал адепт, указав на машину одним из механодреднитов. «На самом деле, эта машина принадлежит мне». «А кто ты такой?» «Я магистр-адепт Лука Хром». «Никогда о тебе не слышал», — огрызнулся Квинукс. На конце механодреднита Хрома мигнул зеленый огонек. «Пойдем», — произнес он. «Я пришел, чтобы вернуть тебя в Мондус Гамма». «Я никуда с тобой не пойду», — отрезал Квинукс. «А я не с тобой разговариваю», — заметил Хром. «Я обращаюсь к машине Каба». Песок под ногами Квинукса внезапно всколыхнулся, и опустив взгляд, он со страхом увидел, что безжизненные выступы, отрытые им из песка, зажглись желтым светом. Бездействующие аккумуляторы включились и вернули к жизни машину, отчего по ее корпусу прокатилась дрожь. Машина дернулась вперед, и Квинукс, потеряв равновесие, кувырком полетел по осыпающемуся песку. Ударившись о землю, он перекатился на спину и увидел освободившуюся от маскировки машину. При высоте около 10 метров она имела почти сферическую форму, а с обоих сторон к основному корпусу крепились руки орудия. Поверх высокого оплечья, защищающего сенсорные устройства, поднимались металлические манипуляторы, снабженные всеми видами устрашающих приспособлений. Несколько мгновений машина оставалась в неподвижности, а затем навела орудие на тягач Квинукса. «Нет!» – закричал Квинукс и торопливо заковылял к адепту. Но его протестующий крик утонул в грохоте залпа, и из орудий машины Каба вырвались короткие очереди световых импульсов. Грузовик Квинукса взорвался дымными оранжевыми клубами огня. Ударная волна сбила его с ног. Он хватанул ртом едкий, насыщенный токсинами воздух и понял, что взрыв сорвал с лица дыхательную маску. Квинукс стал шарить по земле руками в поисках аппарата, но никак не мог найти. А растворенная в воздухе отрава с каждым вдохом разъедала кровеносные сосуды его легких. Опрокинувшись на бок, он закашлялся, сплевывая комки слизи, как вдруг по земле раскатился мощный рокот. Машина продолжала двигаться, сбрасывая с себя остатки песка. Квинукс увидел, что огромный корпус покоится на мощных гусеницах. Несколько мгновений они взрывали песок, но затем сцепление с грунтом восстановилось, и машина покатилась вперед. Квинукс отчаянно старался подняться, видя надвигающуюся на него громаду. «Не надо! Пожалуйста!» – он старался закричать. Но слова захлебнулись, вхлынувшие из горла крови. Холодно поблескивая блистерами, машина Каба проигнорировала его мольбы и вдавила Квинукса в марсианскую почву.